Глава 6. Пентагон. После встречи с президентом в овальном кабинете Белого дома министр обороны Джеймс Уилсон вернулся в Пентагон в мрачном настроении. Ему было высказано много претензий, особенно в связи с проигранной русским кампанией в Антарктиде. И Уилсон жаждал наверстать упущенное, наказать виновных в срыве экспедиции к озеру Восток, а главное — отомстить взорвавшимся наследникам Советского Союза и вернуть армии и флоту США былую славу. После обеда 11 июля он собрал в своем хай-тековском кабинете в недрах Пентагона тех, от кого зависел исход нового крестового похода за славой: командующего разведкой Министерства обороны Уильяма Беретту, командующего Северным флотом Гербигера, директора ДАРПа Томаса Лейбра, начальника отдела стратегической географии РУМО Чака Картера и своего зама Эллиота Фиксдера. Обещал подъехать сенатор Комитета по безопасности Конгресса Бруно Хейгел, но его можно было не ждать. Сенатор не отличался ни умом, ни сообразительностью, ни тактом, являя собой типичный образчик янки-ястреба, готового объявить России войну в любой момент. Приглашенные вели себя вальяжно, шутили, и раздраженный Уилсон резко оборвал заместителя, начавшего рассказывать веселый случай из жизни спортсменов, как израильские альпинисты успешно обошли Эверест. «Мы уже обожглись на спортсменах», — сказал министр, кривя смуглое, гладко бритое лицо, покосился на смущенного Перетту. «Русские преподали нам хороший урок, нейтрализовав сразу 4 команды, нацеленные на ликвидацию спортивных функционеров». «Не нам», — робко запротестовал Перетта. «Операцией занимались парни ЦРУ». «Слава Аллаху, что ваших парней там не было. Позор на весь мир». «Мы должны отомстить», — угрюмо бросил Томас Лейбор. «Своими средствами, не подключая ЦРУ». «Президент дал нам карт-бланш, но без ЦРУ не обойтись. Хотя мы об этом еще поговорим. Адмирал, чем мы располагаем в Арктике?» «Весь флот включает в себя», — начал командующий Северным флотом. «Не надо перечислять все корабли флота, я и так знаю, чем вы командуете. Кто сейчас на дежурстве?» «В штатном режиме в океане сейчас находятся 4 эсминца, поисковые корабли «Альянс», «Марджата» и 3 субмарины». «Плюс спутники, плюс беспилотники», — добавил воспрянувший духом Лейбор. «Группа Дока Мергеля на Альянсе сканирует дно океана со стороны Чукотского моря. Марджата мониторит северный район со стороны Гренландии». «Евразиатская котловина». Перетта и Гербигер переглянулись. «Это зона интересов русских», — осторожно сказал командующий флотом. По лицу министра пошли красные пятна, но он сдержался. «Не существует ни одного района мира, которые не представляли бы для нас интереса. Запомните, адмирал, русские щелкнули нас по носу в Антарктиде. Мы просто обязаны не упустить Арктику. Есть новые данные о поисках артефактов под Северным полюсом». «Боюсь, новости неутешительные, сэр», — признался Перетта. «Уже почти год наши субмарины ползают по дну океана подо льдами, однако ничего похожего на второй купол не нашли. Впрочем, насколько мне известно, и русские не преуспели в этом деле». «Меня раздражают эти ваши ссылки на русских, Уильям. У вас они всегда и во всем виноваты. Сами же мы не ошибаемся, не так ли? Допускаю, что они потерпели неудачу, но ведь остатки модуля древней антарктической цивилизации у них... не у нас? Что вы сделали, чтобы наши парни подсмотрели, чем занимаются русские?» Перетта неопределенно пожал плечами. «Мы делаем все возможное. К тому же к делу подключились ЦРУ и разведка Госдепа. С них и надо спрашивать». «Я знаю, с кого надо спрашивать. Наше разведуправление тоже должно было вступить в игру. Русские не только догнали нас на море и на суше, но и опережают. Чего стоит их подводный охотник, ужас глубин, проявивший себя в Антарктиде? Их бытиплавы ни в чем не уступают нашим. Их атомные эсминцы класса «Лидер» не хуже наших замволтов. И намного дешевле при этом. А по вооружению превосходят даже крейсера. Российские технологии радиолокационной борьбы вообще вне конкуренции. Недаром они признаны лучшими в мире. Почему мы это допустили?» Взгляд Уилсона упал на директора агентства военных технологий. «Где ответ на их периметр и статус 6? Почему их истребитель «Ураган» оказался лучше наших хищников? Почему их белый лебедь стал неуязвим?» «Ураган» — истребитель 5-го поколения Т-50. «Белый лебедь» — российский бомбардировщик Ту-160. «Я уже не говорю о новом комплексе дальней авиации русских ПАК, да, готовый подняться в воздух. Это вообще кошмар для зенитно-ракетных систем. А их суперракета «Циркон», летящая со сверхзвуковой скоростью в 7 махов. Почему у нас нет ничего подобного?» «Зато у них нет авианосцев и морских охотников», — проворчал командующий флотом. «Слава Аллаху, что хоть в этом мы их опережаем». «Мы работаем», — промямлил Лейбор. «Подводная ракета-торпеда есть у нас. Многие субмарины класса «Вирджини» уже получили эти комплексы. Зато у нас скоро на вооружении появится испаритель, а такого оружия смею вас заверить, способного потопить любой корабль безо всяких ракет и торпед за считанные минуты нет ни у кого». Министр слегка расслабился. Злобные изогнутые губы расправились. «Этого мало. Нужны другие решения. И во что бы то ни стало, надо опередить русских в Арктике, несмотря на их субмарины и ледоколы. Кстати, что делает возле Северного полюса их ледокол «Борей»? Есть данные?» «По косвенным сведениям, исследовательская группа на борту «Борея», — сказал Перетта, — «изучает рельеф дна. То есть, по сути, ищет уцелевшие остатки гипербореи. Не так ли, Чак?» «Судя по его маршруту», — заговорил Картер, — «он и в самом деле сканирует дно океана в поисках затонувших материков, следуя карте Меркатора. По докладам полярников можно понять, что они нашли каньоны, некогда разделявшие части материка и Гипербореи». «Спутник заметил, что русские опустили в воду с борта ледокола какой-то объект», — добавил Перетта. «Но потом они включили глушение, и спутник ослеп. Что именно они опустили, пока неизвестно». «Может быть, стратегический комплекс «Статус 6»?» — предположил Гербигер. «Все может статься». «Так выясните, Билл», — снова взорвался министр. «Если не хватает собственных ресурсов, свяжитесь с Фрэнком». Уилсон имел в виду директора ЦРУ Фрэнка Баума. Лицо Перетты стало кислым. Все знали, что он не любил технократа Баума, пришедшего в разведку из Носсимского технологического института, где разрабатывал стратегию психозомбирования крупных человеческих коллективов. Впрочем, Баума недолюбливали все присутствующие за его откровенно презрительное отношение к военным. Зато и радовались, когда главное ведомство разведки и диверсии США терпело очередную неудачу. «Хорошо, мы свяжемся», — неопределенно пообещал Перетта. «Кроме того, Эллиот», — резко повернулся Уилсон к заместителю, — «почему вы не докладываете об успехах наших десантников в Арктике? Или и тут мы отстаем?» Фиксдер сделал квадратное лицо, хотя и без того всегда походил на оживающий время от времени холодильник. «Русские действительно опередили нас, создав бригаду прибрежного спецназа и регулярно проводя учения, в том числе на севере, в Заполярье, на островах. Мы лишь недавно передислоцировали на Аляску и в Гренландию группировки морской пехоты. К тому же они за последние 10 лет успели создать военную инфраструктуру на берегах Северных морей, оборудовав пограничные заставы и построив новые аэродромы. Но мы тут же взяли эти объекты под прицел томагавков, а наши эсминцы с системами «Иджис» не дадут их флоту развернуться в случае какого-либо конфликта». «Рад слышать. Хотя это меня не сильно успокаивает», — Уилсон подумал и добавил, — «и президента. Наши интересы должны быть надежны и жестко, подчеркиваю, предельно жестко соблюдены. Арктика со всеми ее богатствами должна принадлежать штатам». «Но на Арктику претендуют и канадцы, и норвежцы, и эскимосы», — заметил Фиксдер. «Даже китайцы запустили в Северные моря свои подлодки и корабли. «Яхта их миллиардера Хо-Жень-Бао замечена в Восточно-Сибирском море», — усмехнулся Перетто. «Что она там делает, выяснили?» — спросил Уилсон. «По нашим каналам ничего криминального. Этот Хо — оригинал, увлекается дайвингом, заказал японцам особый водолазный костюм, которым не раз спускался в кратеры подводных вулканов». «Так, может быть, он тоже ищет артефакты?» Перетто виновато потянул себя за прядь волос. «У нас нет никаких конкретных сведений, сэр. Китайцы — мастера скрытности». «Выясняйте, черт побери, чем занимается наша резидентура в Пекине?» «В Пекине нет нашей резидентуры», — нервно заикнулся Фиксдер. «Мы работаем в приморских городах». «В Пекине работает коллегия из ЦРУ», — сказал Перетто. «Тем более установите с ними контакт. Думаю, им тоже будет интересно узнать, чем занимается господин Хо-Жень-Бао в Северных морях». «Слушаюсь, господин министр. Итак, давайте еще раз обсудим стратегически важные пункты наших планов. Первое — поиск артефактов. Усилить группировку субмарин под льдами Арктики. Дать им ориентировку, что именно мы ищем в связи с находками в Антарктиде. Второе — направить туда же авианосец «Трамп» вместе с соответствующим сопровождением из эсминцев и вспомогательных кораблей». «Трамп не подойдет близко к полюсу», — покачал головой адмирал Гербигер. «Освободить один из наших ледоколов от обычной работы и послать для проводки Трампа через льды». «Слушаюсь». «Третье. Во что бы то ни стало, опередить русских по всем направлениям наших интересов, вплоть до военных провокаций. Надо потеснить их с просторов Арктики». «Не ответят, Джеймс», — криво усмехнулся Фиксдер. «Вряд ли они полезут в открытую драку. Кишка тонка». «Их соплежующие политики всегда запускали страшилки о глобальной ядерной катастрофе, так как знают, что в этой войне они не победят. И у нас есть, что им предъявить, помимо ядерных боеприпасов, не так ли, Том?» «Новые рельсотроны», — расплылся в улыбке директор ДАРПа. «Боевые лазеры на эсминцах, дроны класса Х-37, разведпокемоны, ударные беспилотники, а теперь еще и испаритель». «Великолепно!» — оттаял министр. «Все эти изделия в дело. Север — наша зона интересов, и мы его никому не уступим. Вы еще сомневаетесь, Эллиот?» «Боевые роботы русских не хуже наших», — хотел остудить в восторге министра Фиксдер, но передумал. «Америка превыше всего», — с пафосом сказал он. Присутствующие зааплодировали. Уилсон улыбнулся. «Рад вашей уверенности. А теперь, господа генералы и адмиралы, давайте обсудим состав экспедиции на нашей новейшей субмарине «Норд-Оушен». Кстати, бытеплав взамен потерянного «Мистика» готов?» «Так точно, сэр», — доложил Гербигер. «Передислокация «Мистика-2» на базу в Гренландии прошла успешно. Туда же скоро подойдет субмарина». «Итак, господа, какие будут предложения?» Перетто раскрыл планшетник. Список команды «Мистика» составлял он.